вечером, везти куда-нибудь за город или к заливу, и там, на заднем сиденье... Еще он задумался над тем, что у него не было не только машины, но и денег. Продукты по-прежнему привозил для них старый Марк. Он же платил за квартиру через свою фирму по безналичному расчету. Копеек, которые Сергей получал в университете, хватало только на проезд. Обидно. Теперь ему особенно нужны будут деньги. Без них ничего не выйдет, мелькнуло что-то такое в Сониных интонациях. Дара открыла ему дверь, виновато улыбаясь. «Стоило ли бродить по улицам в такую погоду?» — ласково спросила она, вешая его насквозь мокрый плащ. «Будешь ужинать?» «Обязательно!» — он поцеловал ее в щеку. «Все, милая, твоя власть кончилась!» За чаем Сергей вдруг что-то вспомнил, побежал к своему столу. «Дара, совсем забыл! Сделаешь мне завтра на своем ксероксе копии?» Он протянул ей документы. «Хорошо», — удивилась она. «Что ты затеял?» «Хочу записаться на курсы вождения». «Отличная мысль!» Жанна вышла замуж за математика в июне, когда почти никого из друзей не было в городе. Они сходили в ЗАГС и расписались. Если бы его родители повели себя чуточку умнее, этот брак мог бы не состояться. Узнав, что их единственное чадо собирается связаться с цыганкой, имеющей на руках маленькое цыганское отродье, мать закатила страшный скандал. Она выкрикивала такие непристойности, что сын, впервые услышавший из ее уст подобные выражения, не выдержал, собрал вещи и в тот же день перебрался к Жанне. Еще месяц после этого Жанна продолжала ходить на цыпочках. Она старалась угодить своему мужу во всем. Каждый день у него была свежая отутюженная рубашка, четырехразовое питание, как в санатории, а по вечерам страстная партнерша, готовая разделить с ним любые его фантазии. Фантазировать он, правда, не умел, но в любой момент был готов прижаться к Жанне потеснее. После окончания университета ему предложили поехать в Америку на стажировку, в Принстон. Оказалось, что он подает сногсшибательные надежды. В связи с этим состоялось примирение с родителями. Математик отправился к ним и вернулся с благословением на отъезд за рубеж. А его новоиспеченной жене и сынишке они, похоже, позабыли. Собирая мужа в дорогу, Жанна рыдала в три ручья, считая, что на этом все и закончится. Но буквально через месяц он прислал ей письмо с требованием немедленно оформить документы и ехать к нему. Оказалось, что семейным студентам там предоставляют жилье, трехкомнатную квартиру и к тому же платят стипендию в два раза больше. Получив письмо, Жанна перестала плакать и вздохнула с облегчением. Теперь, когда все опасения были позади, она поняла, что плакала скорее от страха. Вот-вот должен был освободиться волк. Она давно мысленно перестала называть его Сашкой. И кто знает, как он отнесется к тому, что она здесь без него вытворяла. Не имея понятия о том, как оформить документы и что делать с бумагами, которые прислал ей муж, она позвонила его матери. Но та, узнав, что Жанна собирается ехать к ее сыну, высказала ей все, что о ней думает. Смысл сказанного, если освободить его от нецензурной брани, сводился к одной мысли — «Только попробуй!» Но неизбежная встреча с волком была пострашнее угроз взбесившейся мамаши. Поэтому Жанна отправилась к Луизе. Луиза целыми днями возилась с подрастающей Ладой и редко теперь встречалась со старыми друзьями. Целый час Жанна, ерзая от нетерпения на стуле, слушала подругу, а та неторопливо и подробно расписывала ей все, что произошло за тот период, пока они не виделись.